Глава 61. Контратака. Убийцы богов, которых считали фаворитами этого турнира, сенсационно потерпели поражение в битве за место среди 16 сильнейших. Династия королей в итоге совершила то, чего никто от них не ожидал. В этом противостоянии особенно проявил себя толстяк по имени Луфей, ранее недооцененный и мало кому интересный персонаж. Теперь же он стал главным претендентом на звание сильнейшего разведчика и сильнейшего участника SIG в этом году. После матча Лиера окружили представители СМИ, самый большой интерес выказывали журналисты Империи Аслан. Ведь победили не кого-нибудь, а представителей Абидана. Конечно же, их в первую очередь интересовал Луфей. Но так как Лиер был капитаном, ему досталась основная порция славы, а соответственно и интереса. Луфей на интервью не присутствовал, так как ушел сразу же после битвы. Так что Лиеру приходилось отдуваться в одиночестве. С чем он спокойно и изящно справился, отвечая на различные каверзные и не только вопросы. Несколько раз упомянув, что действия Луфея, да и остальные команды были тактическим ходом, парень понимал, что за победу в немалой мере нужно поблагодарить соперников, которые их просто недооценили. Тем временем из команды Луфея доносились странные звуки. Все потому, что герой сегодняшнего дня катался по полу, стараясь сдержаться и не заорать благим матом. Настолько сильна была боль. Красное свечение исходило из его измученного тела, вены вздулись, да и вся фигура стала похожа на раздувшийся шар. Потоки энергии, проходящие по всему его телу, были видны невооруженным глазом. Способность Луфея была действительно мощной. Он смог бесстрашно поглотить энергию и силу своего противника, но вот переварить ее оказалось непросто. Легко было бы быть жертва воином среднего уровня, но бойцы, подобные Марсу, это совершенно другой разговор. Будь то внутренняя энергия от техники Повелитель Небес, или же духовная сила Марса, обе они были уникальными, и потому максимум, что можно было сделать с ними, это избавиться, а никак не усвоить. Так как противник был одного с ним ранга, Луфей не мог сделать его силу своей. Это как с переливанием крови разной группы. Реакция не последовала мгновенно, однако в конечном итоге организм Луфея стал отвергать неприятную субстанцию. Луфей схватился обеими руками за ножку стола и потихоньку к ней подтянулся. Когда она оказалась прямо перед его лицом, он укусил деревяшку. Все потому, что нельзя издавать никаких звуков. Самое худшее, он совершенно не представлял, что же делать. С тех пор, как пробудилась его сила, он ни разу не встречал такого противника, как Марс. Возможно, стоило бы сразу отправиться в больницу, но самый лучший выбор, как правило, не вариант. Луфей от боли стал терять сознание, и где-то на грани между явью и бредом увидел возвращение Лиера. Лиер действительно вернулся. Интервью оказалось не особо долгим, но его результатами, в смысле своими ответами, капитан был весьма доволен. Теперь, когда он остался практически один, пришло время поразмыслить и во всем разобраться. Он не ожидал, что техника бога войны Луфея принесет настолько хорошие плоды. Увидев состояние парня, Лиер ничуть не удивился. Пожалуй, лучшим выбором было бы отправить его в больницу. В конце концов, жизненная энергия, которую он поглотил, была того же ранга. Естественно, он не сможет ее с легкостью переварить. Передача подобной энергии невозможна. Оказавшись в чужом теле, она непременно начнет его разрушать. Такое состояние было обратной стороной способности Луфея. Но отправлять его сейчас в больницу точно не с руки, а значит, остается лишь один вариант, простой и верный. Лиер хорошенько пнул ногой лежащего толстяка, заставив того полностью потерять сознание. Несмотря на то, что это ничего не изменило, духовная сила и жизненная энергия Марса по-прежнему оказывали вред телу Луфея, Лиера это уже не волновало. Усевшись чуть поодаль, он стал раздумывать над тактикой в битве за восьмерку сильнейших. Времени достаточно, но хватит ли его Луфею? Во второй половине дня команда «Абсолютный ноль» под руководством Айджин Яна выиграла свою битву, не предоставив своему сопернику ни единого шанса и заставив его признать силу Федерации Ледяных Облаков. Окончательный счет 4-1. Тем не менее, ночью во всех домах, где жили участники, изучали видео лишь с одного матча – противостояние между убийцами богов и династией королей. Команда «Саламандр», как одна из лидеров и претендентов на победу, особенно тщательно разбирала действия своих оппонентов. Если им не повезет столкнуться с династией, то придется как-то решить вопрос касательно Луфея. Его ослабляющая и поглощающая способность подавит любого, кто решит противостоять ему агрессии. Это олицетворение того, как можно мягкостью преодолевать жестокость. Толстяк добился большого успеха в этом плане, К тому же он также по-прежнему не стесняется действовать подло и всячески избегает прямого противостояния с оппонентом. Боец такого уровня и в то же время такой трус. Да уж, подобных людей действительно встретишь нечасто. Самое большое давление чувствовал Джан Шань. Раньше он считал, что они с Лу Фэем примерно одного уровня, но увидев его истинные возможности, парень сильно загрустил. Причем проблема была не только в способностях X, но и боевых навыках толстяка. Его специализация — это пространственные перемещения, что куда круче телепортации с помощью какого-то там устройства, но посмотрев на атаку Лу Фэя, на то, как легко он это сделал, Ай Цао получила видеозаписи в первую же минуту после боя. Все сильные команды изучали сейчас Лу Фэя. А что касается Лиера, пока всем стало не до него. Непрерывное преследование Барея, включая тот роковой удар с разворота, было выполнено быстро и четко, как будто на одном дыхании. Как по учебнику. «Ван Джен, кажется, что здесь что-то не так», произнес Джан Шань, нервно покусывая ногти, и хорошенько присмотревшись выдал. «Как по мне, реакция Си Вэя не была довольно медленной, пусть она была ослаблена способностью Лу Фэя, но не настолько же. Она вообще не отреагировала!» Кёртис задумался. «Может, это истинный эффект его способности X? К сожалению, я не испытывал его влияния на себе, поэтому сложно сказать, как на нее реагировать». Он понятия не имел, как защититься против поглощающей способности толстяка. Даже мощнейшее нападение Марса было ослаблено до такой степени, что не представляло угрозы. А потом его, по сути, медленно съели. Что же делать остальным, не таким сильным воинам? Возможно, лишь еще более уникальная способность, которая не даст Лу Фэю проявить себя в полную силу, сможет ему противостоять. Или стоит положиться на снайпера, нанести первый удар, заработав себе немалое преимущество. Проблема в том, что помимо отточенных боевых навыков, Лу Фэй не гнушается пользоваться подлыми трюками, в отличие от того же Марса, который всегда действует открыто. Толстяк никогда не считал, что ему нужно вести себя по-рыцарски, что делает его фактически неуязвимым. Ван Джен внимательно присмотрелся к видеозаписи и выдал свое заключение. «Тайна в том, что он ударил не после телепортации. Присмотритесь, он выбросил магнитный источник и стал притягиваться к нему, разворачиваясь в воздухе, а уже потом переместился. Это значит, что Лу Фэй начал выполнять удар до телепортации, а в момент появления лишь быстро его завершил. Поэтому Си Вэй не смогла среагировать вовремя». После слов капитана все наконец обнаружили эту маленькую деталь. Это была неудача, а полностью контролируемое исполнение. В этот момент Лу Фэй был похож на натянутый лук, который распрямился в одно мгновение, начисто победив соперника. Джан Шань думал, что тщательно изучил Барея, но эта атака просто ослепила его собачьи глаза. Однако это были лишь боевые навыки и технические приемы, то есть не главное оружие толстяка. Как быть с его пожирающей способностью, вот в чем вопрос. Ведь никто не выдержит, если его духовную силу съедят. «Тут дело не только в духовной силе. Посмотрите, Марса накрыло этой аурой, и поток силы Повелителя Небес также пришел в упадок. Это уже выходит далеко за пределы ослабляющих способностей X, ведь получается, что он съел не только духовную силу. Лу Фэю не нужно вступать в прямой контакт со своей целью, чтобы подавить все ее боевые навыки», — заявила Лисинь. «На самом деле, ребята, не стоит слишком сильно волноваться. Я даже не говорю про то, что вообще далеко не факт, что мы столкнемся с династией. Самое страшное – это неизведанное, а раз Лу Фэй уже раскрылся, значит остается лишь найти способ ему противостоять». Попыталась успокоить всех Ай Цао. «Я обязательно займусь изучением данных, стоит узнать, есть ли у кого-нибудь подобные способности. И самое главное – как их победить». Очевидно, она говорила не о SIG, а об информации, которую она может получить от корпорации IG. И правда, любая способность, проявившаяся впервые, казалась непобедимой, но проходило время, и те, кто считались незыблемыми, оказывались на свалке истории. Побежденными и нередко забытыми. Только неизвестное нельзя превзойти. Самым неприятным было то, что Лу Фэй всего лишь разведчик, а не капитан. Не нужно полностью забывать о Лиере, возможно ли, что он тоже лишь прикидывается слабым. Ван Джен, как человек, имевший немалый боевой опыт, очень заинтересовался этой способностью. Не стоило забывать, что у любого, даже самого сильного умения всегда есть обратная сторона, и обычно плохая. Но все равно, способность уникальная и очень интересная. На самом деле лучше всего было бы обменяться данными с Марсом, но кажется, время для этого сейчас было не самым подходящим. Ван Джен, да и остальные присутствующие, действительно ладили с Лу Фэем. Они прибыли из Солнечной системы, а земляков здесь было очень мало. К тому же у толстяка был довольно спокойный и мягкий нрав. По крайней мере, так они считали до сих пор. Но судя по тому, как он разделался с Марсом, чуть не убив его, Ло Фэй сильно попал под влияние Лиера. Всё-таки самые страшные враги – это не те, что в открытую демонстрируют свою огромную мощь, а такие вот, желающие добиться своего любыми средствами.